Глава 14. Пока я отстраненно обо всем этом думал, Куяма подошел к трупам заклинателей, которых его ребята положили чуть в стороне, и, склонившись, разорвал на одном из них одежду. Опустившись на колено, самурай что-то там осмотрел, покачал головой и тут же перешел к следующему. Пока я пытался сообразить, что он там ищет, откуда-то сбоку неслышно подошла Эйка и, кивнув мне, тоже пошла осматривать трупы. Скользнув взглядом по пленникам, из тел которых по приказу Куямы сейчас оперативно удаляли наконечники стрел, я вздохнул и направился за лисицей. Нет, наверное, допрашивать стоит по-горячему, но нам ведь никаких особых секретов выведывать не придется. Поэтому сначала вылечим, а потом все остальное. К тому же никто тут никаких конвенций не подписывал. И жалеть никого не надо. Так что в случае чего можно кому-нибудь неразговорчивому что-то отрезать. Потом, если что, пришьем и снова залечим. Ага. Оба заклинателя оказались щуплыми мужчинами средних лет. В старой ношенной одежде с простоватыми лицами и неброской внешностью они скорее напоминали крестьян. Тела у обоих жилистые, с сухими узловатыми мускулами, стрижки короткие, и оба убиты стрелами, которые до сих пор торчат у них из груди. Рожа одного покрыта темными пятнами от Эйкиного заклинания. Но все равно непонятно, что так заинтересовало Куяму. Закончив беглый осмотр, я скосил взгляд на лисицу и, указав на трупы, уточнил. «Что-то нашли?» «Да», — кивнул самурай. И, задрав руку одного из мертвых заклинателей, продемонстрировал мне небольшую татуировку на внутренней стороне предплечья. «Вот, смотри, у второго точно такой же знак. Летучая мышь или что-то очень похожее в окружении каких-то непонятных символов. И, судя по тому, где именно находился этот знак, можно было предположить, что убитый не горел желанием демонстрировать эту мышь посторонним. Какое-то тайное общество заклинателей? Или, может быть, артефакт?» «Это ниндзя семьи Хояси», — в ответ на мой вопросительный взгляд хмуро пояснил самурай. «Серьезные парни, и я бы не хотел встретиться ни с кем из них один на один». «Шиноби соседей? Почему-то я совершенно не удивлен». «Нет, Таро немного не так». Эйка покачала головой и кивнула на трупы. «Они именно ниндзя. А шиноби — это, как правило, кто-то из рожденных в Синем лесу». «Ниндзя. Японское «прятаться» плюс «человек». Шиноби. Японское «просто прятаться» без конкретики». «Ты же просил поправлять тебя в мелочах, вот я и...» «А в чем разница?» Поморщился я, еще раз оглядев трупы. «Разница лишь в написании и в том, что мы никогда никого не убиваем за деньги». Эйка пожала плечами и, указав на трупы, добавила. «Так-то лазутчиков людей тоже можно называть шиноби. Но тебя не поймут. А Йокой еще и посчитают такое сравнение оскорблением». «Да, им бы фильмов посмотреть из нашего мира. Узнали бы, кто такие настоящие ниндзя. В черном костюме среди бела дня, с катаной против роты зеленых беретов. И Дудиков не даст соврать, да». Майкл Дудиков, американский актер и мастер боевых искусств, получил известность после роли в фильме «Американский ниндзя» 1985 года. «Хорошо». Я кивнул и снова посмотрел на убитых. «Тогда скажите мне, могли ли эти двое находиться тут по частной инициативе? Ну, если кто-то их нанял». «Это исключено», — покачал головой самурай. «Да и кому, кроме Хояси, выгодно беспорядки в столице Ясудо, особенно накануне Большой войны?» «Каждый из этих двоих при жизни имел ранг мастера-лазутчика», — воспользовавшись паузой, пояснила лисица. «Среди людей такие умельцы встречаются редко. Наверное, любого из них можно нанять, но стоимость работы будет такой, что деньги на подобный наем найдутся далеко не у каждого владетельного господина. А ведь их еще нужно как-то найти. Такие люди объявления не развешивают и на площадях не кричат». «Госпожа права», — подтвердил самурай, продолжая внимательно изучать знаки на трупах. «От себя еще добавлю. Ниндзя такого ранга в подавляющем большинстве случаев работают в одиночку. Иногда с учениками или с группой поддержки. Но чтобы в паре с равным... На это нужен прямой приказ кого-то из членов правящей семьи». «Да», — вздохнула Кицуна. «Предположения подтверждаются. За всеми покушениями стоят соседи. Полагаю, главный интересант — это Ясуо Хояси. который вскоре возглавит клан. Начал он еще при живом отце, но тот, очевидно, мешал. И даймё убили демоны Они. То есть в планах этого парня уничтожить всех мужчин правящей семьи Ясуду и забрать в жены сестру? Предположил я и вопросительно посмотрел на Кояму. По логике выходит именно так. Но какой интерес к княжне? Ну, если убрать за скобки любовь. Если убрать любовь, то вся власть в землях клана будет в руках госпожи. Мгновенно поколебавшись, тяжело вздохнул самурай. В ней течет кровь правителей, и княжна будет замужем. Ну а дети наследуют объединенные земли семей. Да, что-то такое я и предполагал. Но сейчас пазл уже практически сложен. А я-ка, конечно, та еще сука. Но, что называется, снимаю шляпу и низко кланяюсь. Приговорила братьев? Ну да, но сколько таких эпизодов было в истории? И обвинять ее сложно. Княжна действует во благо собственной крови. Ведь если ее дети будут владеть объединенными землями кланов, то потомки Хидео, по сути, возвысятся. Ей бы мужиком родиться. Ну да. И теперь хоть понятны те взгляды на совещании. Да, вроде бы логично. Со вздохом покивала лисица. И даже страшно подумать, какую цену объявили асуры соседям. Гурат Аль-Хар или его душа. Пожал плечами я и посмотрел в сторону пленных, которыми все еще занималась Бакэнеко. Полагаю, о цене договорился Ясудо, но Аяку такая плата не устроила. Асуры пробудили слугу Мары, но дальше все пошло не по плану. Однако цена все равно оказалась уплачена. И не думаю, что владыка Кимона в претензии. Я всего вам не рассказал, но об этом может поведать только сам князь. С планами у соседей как-то вот не сложилось. Масаши погиб в саду. Норит должны были убить в лесу, Хиру при покушении, Керо на похоронной процессии. Отличная задумка, как ни крути. Но с Хиру и Нори вышли осечки. А еще младший князь оказался правильным парнем и погнал своих бойцов в атаку на Кимура в тот момент, когда мы с ребятами стояли насмерть на том холме. Вот, казалось бы, какая мелочь. Поступить порядочно, отблагодарив незнакомого командира из захолустной провинции за своих спасенных телохранителей. Взмах крыла бабочки, ставший причиной целой череды событий в изменившейся реальности. Реальности, в которой асуры вынуждены платить по высшей цене, отдав часть филактерии Нактиса и разорвав тем самым свой, так и не заключенный союз с владыкой Нижнего мира. Угроза от столицы отведена, но режив. А та хрень, что сейчас здесь творится, с ней мы как-нибудь разберемся. От размышлений меня отвлек Хиро. Парень выбрался из кустов, растущих справа от дороги, и, приблизившись, доложил. «В 15 шагах от входа возле стены трупы лисов. Акира, Соши и 9 его бойцов убиты какими-то заклинаниями. Лица спокойные. Их, очевидно, застали врасплох». Парень говорил, и было видно, что он себя сдерживает. Не знаю, кем ему приходился погибший Акира, но вот так вот держаться непросто. Когда хочется сорвать с плеча вереск и дать очередь в морды захваченным ублюдкам. И давить на скобу, глядя, как раскалываются их поганые черепа, и понимая, что мир становится чище. «Акира отомщен», — дослушав доклад, негромко произнес самурай и кивнул на стрелу, торчащую из груди одного из хояси. «Это ведь твоя стрела, так? Значит, достань из тела наконечник и передай его старшему сыну Акиры. Парню скоро на службу, и оберег ему не повредит. Ну а мы...» Кояма поднялся на ноги, скосил взгляд на меня и посмотрел на пленных. «Ну а мы пойдем побеседуем с этими господами». Подойдя к пленникам, Кояма кивнул своим бойцам на самурая, и те, не особо церемонясь, подняли парня с земли. Совсем молодой, лет 20 или чуть больше. Открытое лицо, широкие скулы, спокойный взгляд. Слишком спокойный, как у человека под препаратами. Впрочем, я не специалист в магии разума. Да и в местных реалиях не силен, поэтому с пленными будет беседовать Кояма. Ну, а лисица ему в этом поможет. Бойцы тем временем подвели пленного к командиру и, повинуясь жесту, отошли. «Говори!» — подняв на парня взгляд, негромко произнес самурай, но никакой реакции не дождался. Лицо пленного даже не дрогнуло. Он также стоял и продолжал смотреть перед собой, словно бы погруженный в какие-то мысли. «Что скажете, госпожа?» Кояма вопросительно посмотрел на лисицу и, переведя взгляд обратно на пленника, уточнил. Он под контролем или просто хочет меня разозлить?» «Его разум под контролем», — с досадой в голосе произнесла Кицуне. «И это очень сильный контроль. Сожалею, но такое я снять не могу». «Ну, а я попробую», — также спокойно произнес самурай и коротко пробил кулаком в глаз. «В боксе это называется джебом. Прямой левой рукой на шаге вперед и без особого доведения плечом. Называют, да, но по результату это больше походило на апперкот, поскольку парень сложился». «Апперкот. Классический удар из традиционного бокса. Наносится кулаком по внутренней траектории, при этом кулак повернут на себя. Используется в ближнем бою». Не отлетел назад, не закачался и рухнул, а просто лег, словно за его ногами стояла скамейка. «Ну вот. Кояма тоже, походу, никаких конвенций не подписывал», — хмыкнул про себя Ян, наблюдая удивленное лицо Кицуны, которая, очевидно, о таком способе даже не подозревала. Не в том смысле, что никого никогда не била, а в том, что это как-то может помочь в такой ситуации. «Мне сейчас попросить маленькую госпожу его подлечить? Или ты добавишь ему и тогда?» — кивнув на бессознательное тело, на всякий случай уточнил я. «Нет, ему хватит», не услышав иронии, серьезно произнес самурай. «Тут же все просто. Если разум под контролем, его нужно хорошенько встряхнуть. Так что госпожу беспокоить не нужно. Он сам должен очнуться. Я же не сильно ударил. Чуть сильнее, и разум уже никогда не вернется на прежнее место. Или вообще не вернется». «А я-то дура», — глядя на лежащего в траве парня, потрясенно прошептала лисица. «Заклинаниями лечить, ну да. А тут, оказывается, достаточно просто встряхнуть». «Контроль ушел?» — переведя на нее взгляд, уточнил я. «Да», — покивала Эйка и с уважением во взгляде посмотрела на самурая. «Все-таки полевой опыт гораздо лучше теоретических знаний. Встряхнуть, да. Кто бы мне рассказал?» Пленный зашевелился через пару минут. Тяжело застонав, он открыл глаза, почувствовал, что связан, и пару раз дернулся. На лице его появилось затравленное выражение. Повинуясь знаку Коямы, бойцы поставили парня на ноги. Он покачнулся, но устоял. Затем медленно обвел взглядом трупы, выпятил челюсть и с вызовом посмотрел на стоящего перед ним самурая, выплюнул. «Кояма, предатель! Мы думали, ты сбежал!» «Кояма-сан!» — спокойным голосом поправил пленного самурай и коротко ударил в поддых. От этого несильного, казалось бы, удара парня сложило пополам. Ноги оторвались от земли, и он бы рухнул в траву. Но Кояма поймал его за волосы и, поставив перед собой на колени, также спокойно продолжил. «Ты и твои подчиненные обвиняетесь в вооруженном восстании, сотрудничестве с врагами клана, убийстве 10 бойцов городской стражи и покушении на убийство старшего телохранителя князя Ясуда Нори. Во время беспорядков закон позволяет мне казнить вас на месте. Я воспользуюсь этой возможностью». Самурай легким рывком задрал парню лицо и, глядя в глаза, уточнил. «Ты услышал предъявленные обвинения? Может быть, хочешь что-то сказать?» «Твари! Предатели!» — тяжело сглотнув, прохрипел пленный. «Ты и этот твой старший телохранитель! Это ведь вы убили князя Ясуда Нори! Как ты смеешь вспоминать его имя? Хочешь зарубить меня? Ну давай! Но зачем ты врешь? Я не сотрудничал с врагами Ясудо и не убивал стражников». «Не сотрудничал с врагами?» Кояма удивленно приподнял бровь, а затем резко развернул лицо парня к трупам ниндзя. «Ну а эти двое кто, не подскажешь?» «Это заклинатели демонов из Руты», — тяжело дыша, пояснил пленный. «Были приданы в усиление для очищения дворца». «Демонологи, значит», — хмыкнул самурай. «В усиление. Ну, пойдем тогда вместе взглянем». Кояма пожал плечами и пошел к трупам, волоча пленного за собой. При этом было незаметно, что он для этого прикладывает хоть какие-то усилия. Словно тащил пустой холщовый мешок. Я смотрел им вслед и думал о том, что не хотел бы оказаться на месте этого парня. Очнуться и понять, что ты натворил. Да, наверное, есть отмазка, но совесть-то штука такая. Ну а мордой по траве и получить по зубам — это-то как раз фигня. Кояма ведь даже не издевается. Просто в подобной ситуации по-другому нельзя. Пленный попытался быковать и сам выбрал декорации для беседы. Тут уж, как говорится, за что боролись. «Вот, узнаешь этот знак?» Задрав убитому руку, Кояма рывком подтащил пленника и едва не ткнул того мордой в подмышку. «Но? Это, по-твоему, демонологи?» «Но...» — побледнев выдохнул пленный. «Но Гава-сан говорил, что это...» «Хиро! Изаму!» — не слушая блеяния пленного, прорычал самурай. «Оттащите его к телам лисов и покажите! Быстро! Туда и обратно!» Бойцы оперативно подхватили пленного и быстро потащили его в кусты. Несли за руки, хотя могли бы и за ноги, физиономии по траве. Впрочем, ребята все понимали и не испытывали ненависти. Лисов убивали Хояси, а у этого парня сегодня просто плохой день. Пленного вернули назад через пару минут. Притащили, поставили на ноги перед Коямой и по приказу самурая убрали с рук путы. Выглядел он, прямо скажем, не очень. Бледное, осунувшееся лицо, опущенные плечи, потухший взгляд, в котором было столько тоски, что даже мне стало немного не по себе. Да, сейчас главное, чтобы он не замкнулся, а то уже около часа прошло с момента нашего появления на поверхности. Нужно вытаскивать Нори на свет и уже определяться с дальнейшими действиями. «Ну, и что ты скажешь теперь?» Подняв взгляд, устало поинтересовался Кояма. «Кто убил лисов? Кто помогал лазутчикам Хояси? А кто их остановил? И кто после этого изменник?» На лице парня промелькнула буря эмоций. Он тяжело вздохнул, вымученно посмотрел на Кояму и отрицательно покачал головой. «Я десятник второй сотни городской стражи Мэтсу Оро. Заявляю, мы не изменники. В сопровождении к этим двоим нас отрядил Джиро Огава, а ему, в свою очередь, приказала сама госпожа. И о каком восстании может идти речь, если мы действовали по велению одной из Ясудо? А вот телохранителя, да...» Пленник посмотрел на меня и опустил взгляд. «Мы собирались убить его без суда. Хотели отомстить за гибель младшего князя». «А кто вам сказал, что он мертв? Небрежно поинтересовался Кояма. «Тоже госпожа?» «Да», — кивнул парень. «Утром на общем построении, которое вчера объявил командир». «Совершенно не факт, что Аяка в этом замешана», — мысленно обратилась ко мне лисица. «Он помнит то, что ему навязали, так что верить можно только посылу, что вложил в их головы Асур. Декорации тут не важны. А вот то, что это происходило на построении... Скажи, а сколько вас собралось утром?» Обратилась к пленному Кицуне. «Точная цифра не нужна, только примерное количество». «Не знаю», — покачал головой парень. «Но, думаю, не меньше 400 человек». 400, значит?» С досадой выдохнула Кицуна и посмотрела на меня. «Это очень много. Особенно с учетом того, что одержимые почти не чувствуют боли. В общем, вы решайте здесь, а я пойду подниму князя наверх. Сюда вернусь вместе со всеми». «Да», — кивнул девушке я, и, переведя взгляд на пленного, пояснил. «Ясудо Нори жив, он сейчас без сознания, но жизни князя ничего не грозит». «Но почему тогда госпожа?» «Потому что у нее могли быть на это причины», — вздохнул я и посмотрел парню в глаза. «Ты должен рассказать нам подробно о своем сегодняшнем дне, с момента утреннего построения». «Да», — кивнул Кояма. «Говори. Этим ты сохранишь жизнь не только себе, но, возможно, и многим». «Все было не так, как всегда», — мгновение поколебавшись, заговорил пленник. «Обычно нас собирают на пятый день каждого месяца, но вчера всех командиров объехал посыльный с приказом явиться к казармам со своими людьми и при полной готовности. Утром, как только мы собрались, к строю вместе с командиром Огавой вышла госпожа Аяка в сопровождении какого-то человека в плаще со спрятанным под капюшоном лицом. Госпожа выглядела испуганной и... не знаю». Мэтсу опустил взгляд и покачал головой. «Были в ее глазах тоска и отчаяние, такие, что мы сразу поверили». «И что же сказала вам госпожа?» — поинтересовался я, уже примерно зная ответ. Однако реальность превзошла самые смелые предположения. «Госпожа сказала, что власть в столице захватил демон», — опустив взгляд, негромко произнес Мэтсу. «Сказала, что этого демона привел в город новый телохранитель ее младшего брата». «Как это захватил власть?» — поморщился я от такого поворота истории. «Ну, младшего князя, по версии госпожи, убил я. Но куда подевался старший?» «Его убил демон», — не поднимая взгляда, пояснил парень. «После этого демон принял облик Керусама, и приказал убить своего младшего брата. Вернее, брата погибшего князя. В смысле, убить. И съесть, как в том анекдоте. Ага, мысленно хмыкнул я, глядя на смущенного пленника. Сейчас с проясненным сознанием Мэтсу очевидно понимал, какую несет херню, и старался в глаза не смотреть. «Не, так-то, конечно, смех смехом, но ситуация страшная. 400 закованных в сталь отморозков, которым внушили подобную чушь. А Яка, сука, напридумывала такого, что позавидуют в Голливуде. И еще этот Асур. Эйка говорила, что сестра Нори, возможно, не при делах, но, думаю, это не так. То, что нас в саду не ждали, ничего, по сути, не означает. Асур мог не знать о втором выходе из пещеры. Да и с хрена ли ему о нем знать?» В общем, ничего по-прежнему непонятно, но радует, что нашего появления никто не ждал. И даже сейчас никто не знает о том, что мы выбрались из пещеры. Асур не бог, и смотреть глазами 400 человек он не может. По крайней мере, в это очень хочется верить. «А что вы делали во дворце?» Очевидно, уже переварив сказанное, поинтересовался у парня Кояма. «И как оказались здесь?» «Нам приказали сопровождать этих двоих», кивнув на трупы ниндзя, со вздохом пояснил Мэтсу. «Джиро Огава сказал, что они должны уничтожить метки демона, которые тот расставил по дворцу. Всего таких групп было 4. Не знаю, как остальные, но мы зашли через хозяйственную пристройку возле конюшен и направились в сторону сада. По дороге эти двое что-то искали в стенах и творили какие-то заклинания. Перед выходом в сад они сказали подождать. Потом мы вышли, и никого здесь не было. Один из этих...» Мэтсу снова указал на трупы и наморщил лоб, вспоминая. «Кохэку, кажется, его звали, или Кичиро, точно не скажу. Он сказал, что нам нужно подождать полчаса тут, в саду. Еще сказал, что нас могут атаковать солдаты, волю которых подчинил себе демон, и нужно устроить засаду. Потом пришли вы». «Как я понимаю, они уничтожали артефакты, о которых говорила нам госпожа». Кояма вздохнул и скосил взгляд на меня. «Сюда вышли переждать. Подчинение могло пропасть при виде тел убитых лисов, и Хояси решили их спрятать. Они же долго находились около артефактов, вот и...» «Подчинение?» Мэтсу нахмурился и непонимающе посмотрел на Кояму. «Да, парень». Самурай покивал и посмотрел в глаза пленному. «Утром ваш разум подчинил Асур, которому заплатили Хояси. Скорее всего, это был тот человек в плаще с капюшоном. Впрочем, точно я сказать не могу. Радуйтесь, что на ваших руках нет крови». «Но как же так?» Мэтсу растерянно посмотрел на безголовый труп приятеля, потом на убитых солдат, судорожно вдохнул и опустил взгляд. «Почему это с нами?» «Раскисать будешь потом», — тут же одернул его я. «Сейчас скажи, что делают остальные». Мэтсу кивнул. Заметным усилием взял себя в руки и посмотрел на меня. «Я точно не знаю, но как только будут уничтожены все печати, Джиро Огава поведет бойцов на штурм. Цель — убить демона и всех, кого он успел обратить на свою сторону». «Ясно. Значит, штурм уже начался или вот-вот начнется». Я вздохнул и отошел в сторону, позвав за собой Кояму. Светить свои планы пленному было бы глупо, а убивать его вроде бы не за что. Нам же с самураем необходимо поговорить, а то времени на это не будет. «И что ты по этому поводу думаешь?» Остановившись возле кустов, я обернулся и вопросительно приподнял бровь. «Что нам сейчас делать?» «Даже 100 человек против 50. Это очень плохой расклад. А 400? Да еще с Асуром, госпожой и непонятным количеством Хояси». Самурай вздохнул и посмотрел мне в глаза. «Нам нужно спасать жизнь нашего князя. Керусан не мальчик. Вдвоем с Михо Доно они стоят 100 бойцов. А там еще 30 умелых ребят и больше 100 дворцовых стражей из лисов. Наша помощь там вряд ли нужна». «Ну да. Только Асур с Аякой не идиоты, и им эти расклады прекрасно известны», — подумал про себя я, а вслух произнес: «Я не собираюсь воевать с оранжевыми, но здесь мы оставаться тоже не можем. Если эти уроды захватят дворец, то сад они прочешут гарантированно. Можно, конечно, вернуться в пещеру, но сколько мы там просидим без еды и воды? Нет, воду, конечно, можно набрать здесь, в фонтанах, но насколько нам ее хватит? Если переворот завершится удачно, нам придется просидеть там несколько месяцев. Нужно прорываться к речной пристани через дворец. Дослушав меня, тяжело вздохнул самурай. Сад по-прежнему закрыт щитом. Через главный выход пройти не получится. Там сейчас полно людей Огавы. Во дворце их, наверное, тоже хватает, но нас не ждут. К тому же у ребят из Амудоно будет преимущество в драке на узком пространстве. Главное — быстрее выступить. Возможно, получится проскочить на пристань без боя. А что там на этой пристани? На всякий случай уточнил я. Пара быстроходных судов с надежными экипажами. Если получится вырваться, через пару часов доберемся до Ниномару и вернемся с подкреплением в город. Ну а если не получится, Аяка свалит смерть братьев на Асуры и восставших плащей, а потом примется разрабатывать план по устранению Хиро. Подумал я и, согласно кивнув самураю, указал на появившихся из-за беседки солдат. «Вон уже наш подтягиваются. Сейчас коротко доведем планы и сразу же выступаем. Только с пленными что-то реши». «Да что с ними решать?» Кояма обернулся, подозвал Мэтсу и, указав на лежащих в траве пленников, произнес: «В общем, считайте, что вам повезло. Но своих людей приводи в чувство сам. Они еще под контролем Асура». «А как мне это делать?» Непонимающе поморщился парень. «Да так же, как и мы с тобой», — пожал плечами Кояма. «Дай каждому в морду до потери сознания. А как очнуться, покажи то, что показывали тебе». «Главное, чтобы разум встряхнулся», — вставила 5 копеек подошедшая Эйка. «Только сильно не тряси, а то дураками станут. А вам еще вместе служить?» «Слышал, что говорит госпожа. Вот и действуй», — приказал Кояма слегка оторопевшему парню. И больше ничего не говоря, направился к носилкам с Нори, которые его ребята аккуратно опустили на траву. «Да, действуй», — покивал я. И, махнув рукой командиру солдат, направился следом за самураем.